Сержант, кстати, был тот самый, что брал меня возле речки. Только теперь конопушек почти не видно под слоем грязи и крови, текущей из разбитой брови. Тем временем на опушке замелькали фигуры. Фрицы так сразу опасались выскакивать на открытое пространство. Ну, понятно. Сначала поразглядывают нас в бинокли, прикинут, что к чему, перегруппируются и только потом полезут. Минут 5 было тихо. А потом от леса отделились человек 50 и цепью шустро порысили в нашу сторону, все больше забирая вправо. Сухов передал бойцам, что огонь только по команде. Прямо как в кино. Типа героические пограничники встречают превосходящие силы врага с выдержкой и отвагой. Я и ощущал себя как в кино, с интересом наблюдая за перемещениями немцев и приготовлениями наших. Страха до сих пор не было. Немцы тем временем вытянулись в цепь, основной фронт которой приходился на развалины заставы. Блин, да ведь они нас толком не видят. Дым сюда сносит, и туман еще не рассеялся. А тот десяток бойцов, что скрывался в нашей стороне, для них опасности не представляет. Наверняка у гитлеровцев сейчас задача стоит завладеть расположением заставы, и они ее выполняют, не отвлекаясь на посторонние движения. Ведь по их прикидкам, окопы, где мы сейчас торчим, должны быть пусты. Это если немцы о них вообще знают, потому что, как над траншеями, была натянута маск-сеть, и с воздуха их обнаружить было проблематично. Так они все-таки решили проверить, куда делись уцелевшие пограничники, и от цепи человек 15 двинулись прямо на нас. В нашу сторону повернул и один пулеметчик из тех, что шли за наступающими. Вообще, если точно говорить, их было двое, потому что пулемет тащили 2 человека. Я толкнул в плечо стоящего рядом Юрчика. «Пулеметчиков надо валить первыми, а то нам станет совсем грустно». «Завалим!» – тяжело выдохнул он, поудобнее устраиваясь на бруствере. «И чё Сухов медлит? Нас же сейчас заметят». Только я это подумал, как Старлей рявкнул. «Огонь!» Пулеметчики упали сразу. Еще несколько человек тоже. А остальные просто залегли и начали стрелять в ответ. У пограничников, помимо винтовок и одного ППД, было еще 2 пулемета Дегтярева с круглым диском на шлепкой наверху. Я первый раз в жизни увидел, как он стреляет. Это было нечто. Такое впечатление, что своим лязгом пулемет заглушал даже грохот выстрелов. И что мне сейчас делать? Оружия нет, из пальца не стрельнешь. Приходится лишний раз, не подставляясь, просто посматривать за обстановкой. Зараза! Очередной раз, высовывая голову из окопа, заполучил в глаза целую горсть земли от пули, попавшей в бруствер. Метко стреляют, сволочи! Да и что-то много их стало! Огонь с той стороны явно усилился. К месту боя подтянулись остальные ганцы, похоже, наплевав на изучение остатков заставы.